я свое самое сокровенное желание. «Твои желания ничего не меняют», — горько усмехнулся старик. «Ты уже начал меняться. Скоро ты почувствуешь, как ветер хаоса что-то шепчет тебе на языке древних сущностей, бывших до и пребудущих после. Как демон Рав зовет тебя в пропасть, обещая силу. Как первый всадник взывает ко всем карам Господним. Но ты должен устоять, внук». Легко сказать. Прародитель внезапно шагнул ко мне и положил руку мне на плечо. Холод пронзил тело, но внутри, там, где таился всадник, что-то ответило горячим трепетом. «Они уже идут за тобой», — тихо сказал прародитель. «Ты должен решить, будешь ты бежать или встретишь их как равный». «А если я не готов?» «Тогда умрешь. Не так, как мы. Окончательно. Но перед смертью ты все равно поймешь. Это и был твой настоящий путь». «Ну что ж», — я глубже вздохнул, — «похоже, у меня нет выбора». «Выбор есть всегда», — качнул головой прародитель. «Надо лишь правильно выбрать». Старик сделал шаг назад, и тени сомкнулись вокруг него, словно накрыв широким плащом. «И осознать его». И прежде чем я успел что-то ответить, пространство вокруг нас дрогнуло, и прародитель исчез, вернув меня в родовое святилище, где меня уже заждался Вольга Богданович. «Спасибо, хранители, за помощь!» Мертвец поклонился в пояс на все четыре стороны. Я тоже поклонился, и мы вместе вышли из храма на утопающее в вечерних сумерках кладбище. «Смотрю, не веселые думы-то», — произнес Вольга Богданович, пока мы шагали к особняку по аллее. «Поделишься со стариком?» Вопросительно приподнял он одну бровь и сдвинул на затылок свою заплесневевшую в склепе треуголку. Вольга Богданович ждал моего ответа, а его глаза мерцали в полутьме. Я тяжело вздохнул, ощущая, как мой сосед по палате, ну, как я мог им быть, а он мной, скованный заклинанием, отделенный ментальной стеной от моего сознания, будто шевельнулся в ответ на мои мысли. «Просто устал, дед», — наконец выдавил я, — «устал от всего этого. Пророчества, судьбы, ловушки, расставленные века назад. Ты же понимаешь, как это все давит и не дает спокойно продохнуть». «Понимаю», — кивнул покойник. Его голос внезапно стал мягче. «Но усталость — это роскошь, на которую у нас нет времени». Я молчал, разглядывая тени деревьев, тянущиеся через дорожку кладбища. Вольга Богданович терпеливо ждал. Его пальцы постукивали по рукояти трости, глухо, словно удары по крышке гроба. «Представь, — наконец заговорил покойник, — что ты камень, брошенный в воду. Круги расходятся, события цепляются одно за другое, а ты... Ты уже не просто камень. Ты центр вихря. Даже если захочешь остановиться, волны уже не унять». «Поэтично, дед», — усмехнулся я, — «только мне от этого не легче». Старик внезапно замер, его глаза сузились, а то он стал жестким. «Легко? Ха! Твои предки громили супостатов, посягнувших на нашу родину. Сражались с врагами рода, с ангелами и демонами, умирали за идеалы, которые иногда даже не до конца понимали. А ты хочешь легкости? От его слов по спине пробежали мурашки. «Я хочу понять», — резко выдохнул я, — «кто я? Пешка? Оружие? Или...» Голос срывался. «Или у меня все же есть выбор?» Вольга Богданович резко остановился. Тень от его треуголки скрыла лицо, но я чувствовал, как его губы растянулись кривой ухмылки. «Выбор!» — прошепел он. «Ты уже выбрал, когда обрел дар, когда в тебе возродился всадник, когда ты использовал гнев Господень, когда вступил в кровавую схватку с демоном Равом, когда услышал хаос, а позже узрел его и не сошел с ума». Мертвец шагнул ближе, обдавая меня едва заметным запахом тления. «Вопрос здесь стоит не в выборе. Вопрос в другом. Выдержит ли такие потрясения твоя душа, Ромка?» Его слова повисли в воздухе, густые, как кладбищенский туман. Я не ответил. Не потому, что не знал, потому что боялся. Боялся, что ответ на этот вопрос уже есть, и он мне не понравится. — А ладно, — проворчал мертвец, — хватит на сегодня философии. Тебе надо готовиться. — К чему? — спросил я, но тут же сам понял. Тени на границе миров сгущались. Раньше или позже, скорее раньше, мне предстояло встретиться с ними лицом к лицу. С теми, кто охотился за мной, с теми, кто знал истинную цену моего дара и моей силы. — Конечно же, к битве! — усмехнулся мертвец, подтвердив мои догадки. — А разве может быть иначе? Мы остановились перед особняком, и разыгравшийся ветер шевелил его полы слегка истлевшего камзола. — Пойдем! —— сказал Ольга Богданович, похлопав меня по плечу. — У нас осталось мало времени, а тебе еще надо научиться, как случайно не сдохнуть. Ты ведь в магии, не обольщайся, совсем не бом-бом, без году неделя. В общем, и возразить на это мне было нечем. С момента моего обретения дара прошло всего лишь несколько месяцев. И тягаться с опытом многовековых магистров и гроссмейстеров магии, как их любят называть писатели подобного чтива, мне было совершенно нереально. В большой гостиной особняка мы застали за щедро накрытым столом распивающих чаи всех оставшихся без нашего с дедулей пригляда гостей. Хорошо имелась пескоройка, который проследит за всеми и никакого непотребства творить не даст. С ней не забалуешь. Идеальная охранная система. А по сути, намного больше. Причем не бездушная, как какая-нибудь машина, а псевдоразумная сущность, реально радеющая за свое дело. За большим столом обнаружился Афанасий, о чем-то мило щебечущий, со своими пра-пра-пра и так далее внучками, и старая ведьма Глория, о чем-то шепчущая с Черномором, и слегка мрачноватый отец Евлампий, попавший в самый настоящий ведьмовской вертеп. Ну, ничего страшного, инквизитору не привыкать. Он и не такого за свою жизнь осмотрелся. «Тревога!» Неожиданно громкий голос прорезал воздух. «Враг на границе!» «Черт! А я и не знал, что пескоройка так может. Ведь это ее голос сейчас прозвучал. И спутать я точно не мог». После этого возгласа тишина повисла буквально на мгновение, прежде чем все разом пришли в движение. «Оставайтесь здесь, внучки!» Афанасий одним рывком вскочил за стола, а в пальцах уже замелькали бледно-голубые огоньки заклинаний. — А че ты здесь раскомандовался, странник? — ворчливо проскрипел мертвец. — Если думаешь, что кроме тебя их некому будет защитить, ты глубоко ошибаешься. — И в мыслях не было, князь, — вполне искренне ответил Афанасий. — Просто помочь хотел. — Дед, ну чего ты? — укорил я Вольгу Богдановича. — Если это опять Раф, помощь нам совсем не помешает. На этот раз спорить дедуля не стал и лишь согласно кивнул. Глория прикрыла глаза и зашептала какое-то заклятие, а Черномор рванул к окну, откинул тяжелые шторы и подозрительно оглядел широкий двор усадьбы. — Опять гребаные демоны! — вырвался Черномор. На этот счет я пока не волновался. Враг еще не проник на территорию усадьбы. Пескаройка дала бы об этом знать. Да и так тихо бы не получилось. Я помнил предыдущее нападение демона. Тогда вокруг защитного купола бушевал настоящий локальный апокалипсис. Или Раф решил сменить тактику. Отец Евлампий лишь вздохнул и накрыл ладонью висевший на его груди массивный крест. Священник уже доказал нам всем, что его крест — это не просто символ веры, а настоящее оружие, пропитанное священной силой. Я почувствовал, как мурашки снова побежали по спине, а в кровь насытилась адреналином. Но я был готов к очередному противостоянию. — Пескаройка, это Раф? — мысленно спросил я, сжимая кулаки. В ладонях уже ощутимо покалывало накопленной силой. Я готовился к бою. Пескаройка уже встречалась с этим исчадием хаоса и должна была его распознать. К тому же ее память оперировала и воспоминаниями всех предков, кто удостоился чести объединения душ в родовой эгрегор. И я был в курсе, что прародитель уже изгонял Раава из нашего мира. — Нет, это не Раав, — тут же отозвался дух-хранитель. — Это другая сущность, вернее, две сущности. — И кто же они? — не удержавшись, поторопил я Пескаройку. — Это упыри, мой мальчик, — как само собой разумеющийся просветил меня дух-хранитель. — И один из них мне прекрасно известен. Это патриарх Каин. — Слушай, дед, — повернулся я к мертвяку, — а мы совершенно случайно никаких упырей в гости не ждем? — Каких упырей? — опешил старикан. — Не знаю, — пожал плечами, — но один из них — патриарх Каин. Озвучил я ему инфу, приватно переданную мне Пескаройкой. И по изменившемуся выражению лица Вольги Богдановича, я понял, что и этому визиту он не очень-то рад. Глава 23. Дед резко развернулся ко мне. Его глаза, в которых загорелся опасный кровавый огонек, сузились, будто пытались разглядеть невидимую угрозу сквозь стены особняка. — Каин, — прошепел он, — не может быть! Че здесь понадобилось проклятому кровососу? Никогда он в Пескаройку и носа не совал! — А ты его знаешь? — спросил я мертвеца между делом. Глория, перестав шептать заклинания, прислушивалась к нашему разговору. Да и не только она. Афанасий тоже слегка напрягся, а Глаша что-то прошептала на ухо Акулине, указывая на коридор, ведущий в подвал. Отец Евлампий невозмутимо поправил крест на груди и спрятал ладони в широкие рукава рясы. Я успел заметить, как начал наливаться светом его перстень-накопитель. Поддержка священника с божественной благодатью сейчас будет как нельзя кстати. — А я его знаю, вернее, знал, — произнес Черномор, медленно отходя от окна. Его коренастая фигура на фоне заходящего солнца казалась вырезанной из черного картона. «Каин не просто упырь!» — продолжил коротышка, по привычке наматывая бороду перед схваткой вокруг пояса. «Он старше всех вампиров, старше человеческих магов. Он патриарх упырей, их прародитель!» «Прекрасно!» — проворчал отец Евлампий, крепче сжимая крест. «Очередной древний монстр, проклятый самим Господом за убийство своего брата!» «Ты хочешь сказать, монах?» — подала голос Глория, — «что это тот самый Каин?» «Тот самый!» — вместо священника произнес Вольга Богданович. «На редкость могучий ублюдок!» «А второй кто?» — неожиданно произнес странник. Пескаройка задержалась с ответом на пару секунд, словно перебирала свои старые воспоминания. «Вторая сущность тоже упырь», — ответил я, когда дух-хранитель обрисовал мне второго гостя, — «но молодой, очень молодой и незнакомый Пескаройке». «Это его очередной отпрыск», — пояснил дедуля. «Каин частенько берет с собой кого-то из своих птенцов, чтобы поднатаскать свежеобращенного неофита». Афанасий нервно теребил подбородок. Огоньки в его пальцах тревожно замерцали. «И что им здесь нужно? Он лет 300 не казал носа из своей норы. Всегда, когда этот древний упырь выходит в свет, мир ждут серьезные потрясения». Я почувствовал, как в воздухе запахло грозой. Это отнюдь не метафорически. Афанасий поднял руки, и потолок гостиной вдруг покрылся сетью серебристых рун. «Тогда чего мы ждем?» — прошептал он. «Надо бить кровососов на подходе, издалека, не давая впиться в горло». «Тихо, странник, не гази понапрасну!» Дедуля немного осадил боевой настрой ведьмака. «Они еще не пересекли границу усадьбы. Стоят у центральных ворот и не пытаются продавить магическую защиту. Мы сначала поговорим». «Я с вами», — ринулся вперед Афанасий. «Нет», — громыхнул Вольга Богданович. «Мы идем вдвоем с внуком», — он указал на меня. «Он хозяин Пескаройки, и только он будет принимать все решения». «А мы?» Странник обвел глазами оставшихся одаренных и священника. «А вы будете той самой неожиданностью, нашим резервом, если разговор с упырями зайдет в тупик. А Каин — серьезный противник, и ваша помощь будет очень кстати». «Хорошо», — согласился странник, — «мы подождем здесь». «Тогда по рукам», — кивнул Афанасию мертвец и повернулся к выходу. «Пойдем, внук, встретим дорогих гостей!» С кривой ухмылкой произнес он, а огонь в его глазах разгорался все сильнее. В таком состоянии я с покойным князем связываться никому бы не пожелал. Я последовал за дедом, чувствуя, как тревожное напряжение сковывает мышцы. Воздух во дворе был густым, словно пропитанным предчувствием грядущей бури. Легкий ветер шевелил листву деревьев, но звуки природы казались приглушенными, словно кто-то прикрыл от нас окружающий мир толстой стеклянной крышкой. «Как думаешь, зачем он здесь появился?» — тихо уточнил я у старика, когда мы остались одни, неспешно шлепая через широкий двор. Вольга Богданович прижал указательный палец к губам. «Помолчи, мол, внучок», а затем шепнул заклинание, окружившее нас плотным энергетическим коконом, который я едва разглядел даже в магическом зрении. Филигранная работа, что и сказать. Мне у дедули еще учиться и учиться, а я еще даже и не начинал. Когда звуки стали еще глуше, да что там, они практически исчезли, Ольга Богданович произнес. «Теперь нас точно никто не услышит. У этих тварей просто изумительный слух». «Как думаешь, почему он появился?» — повторил я вопрос. «И вообще, как нашел усадьбу?» «Ну, Каин не простак, чтобы на него подействовал отворот. Даже опытный ведьмак, такой как Афанасий, легко обнаружит наше убежище. Да даже французская девка-ведьмачка, которую ты с собой притащил». «Глория?» «Да», — кивнул дед, — «даже Глория сможет. Так что с поиском у Каина проблем не было. А тревожит меня одно, как бы он не почуял у нас свою проклятую мамашу». «Вот черт! А я и вправду со всей этой суетой забыл про замурованную в поместье Лилит». «Поэтому я и не хочу допускать его в поместье», — произнес дед. «Если он, конечно, не сумел сам все раскопать. Но если бы он точно знал, то наша защита к тому времени уже бы пала. С Лилит нам просто повезло тогда. Ленька Давинчев ее подловил, тот еще хитрюга прохиндей. А тебе повезло, что за столетия, проведенные в его картине, сил у нее почти не осталось. Ну, в общем, поговорим, посмотрим, че они приперлись, а там видно будет», — произнес дед. У центральных ворот стояли двое. Первый — сухопарый высокий старикан с бледным, но слегка желтоватым морщинистым лицом, отчего казалось, что оно выточено из слоновой кости. Лишь глаза выдавали его истинную суть, глубокие, как пропасти, заполненные древней тьмой. Здесь в подсказках я не нуждался, хоть и никогда не видел этого человека. Это и был патриарх Каин. Похоже, что прародитель не пытался скрыть от нас свою личность, и от него за версту сшибало такой непередаваемой мощью, что, казалось, сам эфир прогибается под ее воздействием. А вот бледное лицо его спутника, облаченного от чего-то в эсэсовский мундир, крепкого 30-летнего оберштурмфюрера СС, и это уже на нашей территории, с нервно подергивающейся нижней губой и взглядом, перемежающимся между мной и Ольгой Богдановичем, было мне, несомненно, знакомо. Пальцы молодого вампира все время нервно дергались, сжимаясь и разжимаясь, будто он уже представлял, как вонзает зубы в мою живую плоть и, захлебываясь, глотает горячую кровь. Дедуля в этом смысле его не интересовал, с мертвеца крови, как с козла молока. «Дед!» — окликнул я живого мертвяка. «А я знаю второго. Он был в моих видениях, помнишь? Я рассказывал». «Помню, Ромка, помню», — мотнул головой старик. «Неспроста тебе эти видения являлись. Надо попробовать у тебя пророческий дар развить. Возможно, и на это у тебя задел имеется. А может, это присутствие всадника так на тебя влияет. А сейчас, чу, ни слова лишнего», — серьезно предупредил он, снимая покров тишины. «Неужели сам светлый князь Ольга Богданович восстал из мертвых, чтобы меня встретить?» Слабым и дребезжащим старческим голосом, но я не поддался на это лицедейство, чувствуя реальную силу ему возможности упыря, произнес Каин, когда мы подошли к решетке ворот. «Давно не виделись, князь?» «Ага, размечтался, Каин», — сухо отозвался Ольга Богданович. «А не виделись действительно давненько. И знаешь что? Я не сильно скучал». Упырь усмехнулся, на мгновение обнажив длинные клыки. «А я вот наоборот. Особенно после того, как ты скоропостижно покинул этот мир». «Что тебе нужно?» — Я прервал их обмен колкостями, делая шаг вперед. Каин медленно перевел взгляд на меня. Его глаза блеснули, словно у живого существа. А ведь он тоже нежить, как и Ольга Богданович. Скользнули по моей фигуре, словно проверяя меня на силу и прочность, и пытаясь найти мою слабость. — А кто этот милый юноша, Ольга Богданович? Не отрывая от меня взгляда, поинтересовался у дедули глав Упырь. — К сожалению, мы не были представлены друг другу. — Это мой преемник и нынешний хозяин Пескаройки, светлый князь Роман Михайлович Перовский, — сообщил дедуля незваным гостям. — О, рад нашему знакомству, юный князь! Упырь слегка наклонил голову, приветствуя меня словно равного. — Каин, — назвал он свое имя без всяких титулов. — Просто Каин? Удивленно приподнял я одну бровь. «Просто Каин!» Со слащавой улыбкой, от которой веяло могильным холодом, отозвался вурдалак. «В те времена, когда я был молод, не существовало никаких титулов и званий, лишь имя, по которому меня и называли». «Ну да», — я едко усмехнулся, «в те далекие времена имен-то было раз-два и обчелся». «Зачем пожаловал, Каин?» — произнес я под одобрительным взглядом деда. Каин слегка прищурился, и его взгляд стал еще тяжелее. Ему явно не понравились мои намеки на просто самое давнее на свете преступление. Первое убийство. «А ты дерзок, юный князь!» — сказал он, растягивая слова. «И смел! Но смелость — штука опасная, особенно когда речь идет о вещах, которые не стоит вытаскивать из небытия. «Приношу свои глубочайшие извинения, Каин», — не без маленькой издевки ответил я, «если невольно задел ваши тонкие чувства». Вампирский патриарх рассмеялся тонким дребезжащим смехом утомленного годами старца. Но я не поддался на это представление, всеми фибрами чувствуя истинную силу упыря. — Ха! Ты тоже это видишь, Ольга Богданович? Упырь даже языком прищелкнут от умиления. — Твой весьма молодой преемник даже разговаривает, как ты в молодости. Каин медленно протянул руку к решетке ворот, и его длинные, похожие на когти пальцы, чуть коснулись металла. Там, где они соприкоснулись с прутьями, в разные стороны побежали тонкие трещинки, словно морозные узоры. Я почувствовал, как Пескаройка мгновенно насытила дополнительной силой защитный купол, дрожащий в воздухе между нами и незваными гостями. Патриарх тоже заметил это. Его глаза блеснули аметистовым отблеском. «Роман Михайлович, Ольга Богданович, не беспокойтесь. Я не стану ломать защитные чары», — произнес он мягко, отводя руку. «Сегодня я пришел не для войны». «А для чего тогда?» Я с трудом сумел удержать нахлынувшее на меня раздражение. «Для разговора серьезного», — Каин вновь взглянул мне в глаза, — «но ответь мне, мальчик, ты веришь в совпадение, а в предвидение?» «При чем здесь это?» — я не понял, куда клонит этот тысячелетний упырь. А тот повернулся к своему спутнику, который до сих пор оставался неудел, нервно кусая губу. И я своим эмпатическим даром чувствовал одолевающую и терзающую его жажду. Молодой вампир в эсэсовском мундире резко поднял голову, и его глаза встретились с моими. «Ты!» Его голос был резким и хриплым, словно горло у него пересохло от недостатка влаги. Ты тоже видел, да? Ты меня знаешь, и не только меня, а всех членов экспедиции, отправленных доктором Левиным. Ведь это ты тот самый ведьмак, с которым хочет свести счеты бригаденфюрер СС Вайстор. Причем оберштурмбанфюрер СС словно бы и не спрашивал, а утверждал сказанное. «Возможно, и так», — туманно ответил я. «А в чем, собственно, проблема?» «Волька Богданович», — Каин, наконец, оторвал взгляд от меня и обратился к деду, — «ты же знаешь, что я не трачу время на пустые визиты». «Ну, знаю», — дед скрестил руки на груди, — «потому и спрашиваю, зачем пожаловал?» Упырь вздохнул театрально, как старый актер, разыгрывающий весьма драматическую историю. «Большая беда, князь, и я пришел тебя о ней предупредить». «Ты ли это, старина?» — прищурился дедуля, словно не мог хорошенько рассмотреть незваного гостя. Каин покачал головой. «Зря ты так. Иногда предупреждение — это несказанная роскошь, особенно когда на кону стоит весь мир». «О чем ты, Каин?» Вот теперь и Вольга Богданович перестал придуриваться. Патриарх внезапно выпрямил сгорбленную спину. Его голос потерял старческую дрожь, став металлическим и безжизненным. «Чертова сучка Изабель, верховная ведьма европейского ковена, призвала хаос!» Тишина. Даже ветер перестал шевелиться. Дед не проронил ни слова, но мы оба знали, о чем говорит упырь. «Раф!» — назвал я одно единственное имя. «Раф!» — подтвердил мое опасение Каин. «Если его не остановить, наш мир будет разрушен». «Как? Тебе еще не наскучило столь долгое существование?» — неожиданно поинтересовался мертвец. Каин замер на мгновение. Его глаза, эти бездонные колодцы тьмы, опасно сузились. «Скучно?» — повторил он за дедом, и в его голосе прозвучала ледяная усмешка. «Ты забываешь, Вольга Богданович, что скука — удел бессмертных, абсолютно тупых бессмертных», — добавил он с неожиданным весельем, — «которым нечего терять. А у меня еще есть планы на свое дальнейшее существование». «Какие планы могут быть у того, кто уже видел падение всех мировых империй?» — спросил дед, но в его тоне не было ни грамма насмешки. Теперь он говорил с Каином серьезно, так, как говорят о важных делах. «Мои планы, они всегда содержали одни и те же принципы — жить. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Я люблю этот мир, князь», — неожиданно признался упырь. «Пусть по-своему, своей извращенной любовью, но это так. Я люблю коротать тихие лунные ночи, любуясь бесконечными россыпями звезд». «Давай обойдемся без лирических отступлений», — прервал его мой старикан. «Если Изабель действительно выпустила хаос, то скоро это станет проблемой для всех. И я не собираюсь позволить какому-то Рааву поглотить мир. Мой мир, которым я наслаждался столько лет». «И что ты предлагаешь?» Я не сводил взгляда с его бледного лица, пытаясь определить, действительно он так думает или нет. Но мысли упыря были закрыты, и пробиться к ним у меня не получилось. Каин улыбнулся, холодно, без тени тепла. «Союз!» Дед изумленно хмыкнул. «Союз? Между нами? Ты шутишь?» «Шутки кончились, когда были вскрыты печати призыва демона вечной бездны», — парировал патриарх. — «Ты думаешь, это случайность? Нет. Это одно из звеньев в общей цепи, и если мы не остановим Раава сейчас, то следующее звено будет последним. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. — А ты не можешь справиться с этим сам? Каин наклонил голову, изучая меня. — Потому что хаос — это не сила, которую можно победить в одиночку, даже для меня. И я сомневаюсь, что даже объединив наши усилия, мы сможем его сдержать. Меня корежит от одной только мысли об этом, но как бы ни пришлось идти на поклон к нему или к его крылатым сладкоголосым подпевалам. «Ого!» — искренне изумился Ольга Богданович. — Если уже Каин готов идти на поклон к Создателю, значит, наши дела действительно печальные. — Решать надо быстро, — произнес Упырь. — У нас действительно мало времени. Я переглянулся с Ольгой Богдановичем. В его мертвых глазах читалось то же, что и в моих мыслях. Не ловушка ли это? Дед медленно снял с шляпу треуголку и пригладил ссохшейся ладонью жидкие остатки волос на голове. Его взгляд стал жестким, словно кремень. — Ты просишь невозможного, Каин. Доверие между нами сгорело сотни лет назад, когда ты предал всех, кого мог. Патриарх вздохнул. Странно, почти по-человечески. «Я не прошу доверия. Я предлагаю временное перемирие перед лицом общего врага». «А после?» Я не мог оставить этот вопрос без ответа. «После?» Каин повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то древнее, почти первобытное. «После мы можем вернуться к прежним правилам игры. А можем заключить новые договоренности. Но если Раав победит, и хаос вернет утраченные позиции, не будет ничего. Ни новых правил, ни новых игр, ни даже новых предательств». Молчание повисло между нами. Даже его спутник, тот нервный вампир в эсэсовском мундире, перестал дергаться, будто осознав серьезность момента. Глава 24. Молчание тянулось недолго. «Сколько у нас времени, по-твоему?» — резко спросил Ольга Богданович. «Дни, может быть, месяцы, но точно не больше года», — ответил Упырь. «Слишком сильна эта сука, что призвала его в наш мир. С ее помощью он здесь основательно укрепился. Вы ведь уже сталкивались с ним здесь?» Словно не спрашивал, а утверждал патриарх. «Я чувствую остаточные эманации хаоса». «А почему ты пришел именно в Пескоройку? Я не мог не спросить его об этом. Почему именно Перовские? Разве во всем мире не найдется других магов?» Каин внимательно посмотрел на меня, его глаза вспыхнули кровавым отблеском. «Почему Перовские?» — повторил он мой вопрос, усмехаясь. «Потому что ни один магический род в мире, потому что другие всегда подчиняются. Европейский КВН, своей верховной ведьме, американский совет нечестивых, жрецу мрака, египетский храм Сета. В итоге все ниточки идут к падшему. Только Перовские не подчиняются никому. Вы всегда держали данное слово, как бы тяжко вам при этом не было». «Я не люблю откровенную лесть», — произнес мертвец, — «но это действительно так». «Именно ваш прародитель уже сталкивался с демоном хаоса и не только выжил, но и сумел отправить его в ту клоаку, из которой он вылез. И еще потому...» — он сделал паузу, — «потому что Раав преследует вас, а конкретно молодого князя. Именно его лично. Не подскажете, почему? Уж не потому ли, что именно в твоих руках имеется самое убийственное оружие на земле — гнев Господень?» Я стиснул зубы. Этот чертов упырь был прав. Он знал все, чтобы сделать собственные, далеко идущие выводы. «Но это отнюдь не значит, что я согласен помогать тебе», — резко сказал я. «А ты не будешь помогать мне», — спокойно ответил Каин. «Ты будешь спасать свой мир. Это я буду тебе помогать, потому что этот мир и мой тоже. Если ради этого мне придется навсегда забыть о наших разногласиях, что ж, я готов». Вольга Богданович покачал головой. «Слишком просто звучит, Каин. Ты что-то скрываешь?» Каин вздохнул. «Да, я скрываю слишком многое, Вольга Богданович. Но сейчас моя цель — остановить хаос. А у вас... у вас все для этого есть, даже потенциальный страж, или, если хотите, столб веры». Блин, да как он это делает? Я даже не заметил, как произнес часть этой фразы вслух. «Как ты...» «Я живу дольше любого смертного на земле», — холодно ответил патриарх, — «дольше любого одаренного. Я пережил всех так называемых библейских старцев, кто мог похвастать веком Мафусаила. И вы думаете, что я за это время ничему не научился? Да за это время даже зайца можно научить курить». В Библии Мафусаил известен как человек, проживший 969 лет. Что является самым долгим сроком жизни, упомянутым в Писании. Его имя стало нарицательным и используется для обозначения очень долгой жизни — Мафусаилов век. Библейские старцы, в частности патриархи, жившие до потопа, как правило, достигали очень преклонного возраста, значительно превышающего современные представления о продолжительности жизни. «Зайца курить?» — не удержался я, чтобы не потроллить древнего упыря. «Когда еще мне представится случай его уесть? Это что, следующий этап твоих кровавых экспериментов?» Каин хмыкнул, но в его глазах не было ни тени веселья. «Шутки в сторону, молодой князь Перовский. Время на исходе. Раав уже здесь. Он движется по твоим следам. И если мы не сможем тебя прикрыть, весь мир станет пиршественным столом для хаоса. Он с удовольствием пожрет все и всех». «Что ты предлагаешь?» Вольга Богданович сжал кулаки, его взгляд стал свинцовым. «Прежде всего, не оставлять молодого князя без охраны. Потому что если Раав доберется до него...» Каин сделал паузу, и в этот момент в его обычно уверенном голосе прозвучала едва уловимая тревога. «То гнев Господень окажется в его руках». Сердце у меня сжалось. Мысль о том, что волшебство такой силы может попасть к демону хаоса, вновь заставила кровь стынуть в жилах. Допустить этого было никак нельзя. Молчание повисло в воздухе, будто тяжелый занавес. Каин стоял неподвижно, его бледное лицо казалось высеченным из старинного мрамора, а глаза горели холодным алым светом. «Вы не можете победить его в одиночку», — наконец произнес патриарх, словно читая мои мысли, — «по крайней мере, не сейчас. А я... я могу дать тебе шанс. «И что, ты думаешь, мы просто поверим тебе на слово?» — произнес я, стиснув зубы. «Нет, не думаю». Голос Каина прозвучал почти мягко. «Но у тебя есть выбор. Либо ты попытаешься спастись сам и проиграешь, либо позволишь мне помочь и дашь нам обоим шанс выжить». Вольга Богданович обменялся со мной взглядом. В его глазах читалось недоверие, но и понимание. Другого выхода у нас не было. «Пусть войдет!» — пробормотал он наконец, и я тут же попросил Пескаройку пропустить Каина на территорию усадьбы. Ветер внезапно стих, будто сама магия Пескаройки отозвалась на мою просьбу. Защитные барьеры дрогнули, и Каин сделал шаг вперед, пересекая незримую черту. Его спутник, свежевылупившийся вампир-эсэсовец с бледным, почти восковым лицом, последовал за ним, но замер на пороге, будто ожидая разрешения. «Этого тоже?» — Вольга Богданович бросил на него оценивающий взгляд. «Это Матиас!» — Каин кивнул в его сторону. «Матиас Грейс! Не обращайте внимания на его эсэсовскую форму. На самом деле он археолог, профессор, но был им до обращения. По-другому в Рейхе заниматься наукой практически невозможно». Матиас молча склонил голову, признавая верными слова своего патриарха. «Ладно, — я вздохнул, — пусть тоже заходит, но если попробуете хоть что-то...» «Даю слово». Каин улыбнулся, и в этот момент его клыки блеснули в лунном свете. Ночь уже полноправно вступила в свои права. «Хотя, тебе ведь уже известно, юный князь, что мои клятвы ничего не стоят». «Черт!» Я закатил глаза, а Каин вдруг процитировал известные строчки Библии. «А где же Авель, брат твой?» — спросил Господь Каина. «Не знаю», — ответил тот, — «разве я сторож моему брату?» «И сказал Господь, что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукой пролитую». После этого чертыхнулся уже дедуля, в сердцах сплюнув на землю. «Зато теперь ты точно будешь начеку. Я тот, кто посмел врать самому Богу». Патриарх упырей рассмеялся, но тут же резко дернулся и повел носом, словно почувствовав что-то. Его взгляд стал острым, как клинок, которым он впился от чего-то в мою шею. «Где ты встречал ее?» — неожиданно оскалился упырь. «Кого встречал?» В первое мгновение я не понял, кого имеет в виду Каин. «Мать!» — рыкнул вурдалак, стремительно меняясь. «Где ты видел мою мать смертной? Только не говори, что это не так! Совсем недавно она пригубила твоей крови!» Я мысленно выругался, когда понял, что имел в виду Каин. Оказывается, он каким-то образом сумел учуять, унюхать, одним словом узнать, что его проклятая всеми мамаша, демоница Лилит, попробовала моей кровушки. Выходит, что силовой барьер, удерживаемый Пескаройкой над поместьем, каким-то образом не позволял этого сделать раньше. Зря мы, похоже, его запустили. Едва только этот кровосос перешагнул границу... По нашему, кстати, приглашению, как тут же учуял, что его долбанутая на всю голову мамаша меня немного надкусила. Как он это делает, уже не важно. Главное, чтобы он не учуял саму Лилит и поныне замурованную в тайной комнате нашего особняка. Потому что тогда предсказать последствия будет совершенно невозможно. «Где ты видел мою мать? Смертный!» — рыкнул Каин, и в тот же миг его тело начало стремительно меняться. Я застыл на месте, ощущая, как по спине пробежал холодный пот. Каин медленно выпрямился, его ссутуленные старческие плечи расправились, а пальцы, до этого казавшиеся почти человеческими, вытянулись, превращаясь в острые когти. Его бледная кожа потемнела, покрываясь паутиной черных прожилок, будто по ней запульсировала сама тьма. Сухожилия на шее резко обозначились, как толстые канаты. Челюсть Каина сдвинулась, вытягиваясь вперед. Клыки, уже длинные и острые, стали еще больше, обнажаясь в оскале. Его губы оттянулись, обнажая ряды мелких иглоподобных зубов, тех самых, что могут дробить даже крепкие кости и легко вырывают куски живой плоти. Глаза, прежде лишь тлеющие алым, вспыхнули ярким пламенем. Зрачки сузились в вертикальные щели, как у хищника, уже готового вонзить зубы в свою жертву. Искаженное лицо Каина обнажило его истинную суть. Не просто очень и очень древнего вампира, но первородного монстра, их прародителя. Но самым страшным и непредсказуемым была его тень. Отброшенная на стену, и это ночью, лишь при свете луны, искаженная и неправильная, не человеческая, не звериная, а какая-то... Я даже слов подобрать не смог. Будто за спиной Каина шевелилось нечто большее, чем просто силуэт. Что-то древнее, темное, с крыльями, которых у него не должно было быть. «Ответь, пока я еще могу сдерживаться!» Его голос теперь звучал, как скрежет когтей по стеклу. «Или мне придется силой вырвать правду из твоих уст!» Вольга Богданович решительно шагнул вперед, укутавшись призрачным сиянием магической защиты. Но Каин лишь широко улыбнулся. Слишком широко и неестественно. И я понял, что эта защита его не остановит. — Где ты видел ее? Каждый его звук был обнаженным лезвием, вспарывающим окружающую тишину. Матиас отступил на шаг, опустив голову, будто бы не смея даже смотреть на своего патриарха в таком состоянии. Дедуля предупредительно положил руку на рукоять палаша, которым лишь недавно сражался с Афанасием, но я едва заметно покачал головой. Сейчас малейшая провокация могла обернуться полнейшей катастрофой. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — невозмутимо солгал я, ощущая, как дрогнул его взгляд. «Молжешь!» Резкий рывок, и внезапно он оказался прямо передо мной, настолько близко, что я почувствовал его ледяное дыхание. Его пальцы впились в мои плечи, как стальные клещи. — Не играй со мной, смертный! Ее метка на тебе! И он уперся острым когтем мне в шею, именно туда, куда укусила меня его мамаша-демоница. — Ты пахнешь ею! Он провел языком по клыкам, будто пробуя воздух. «Она была здесь не так давно, или...» Его взгляд резко метнулся к дому, и сердце у меня упало. «Или она до сих пор здесь?» Прошептал Каин, и в его голосе вдруг прозвучало что-то пугающее. «Мать, ответь мне!» Тьма вокруг нас резко сгустилась. Воздух наполнился гулом низкочастотного шепота, будто Лилит откликнулась на его голос. «Это невозможно!» — пораженно произнес Вольга Богданович. «И тогда я понял. Мы все в смертельной опасности. Потому что если Каин найдет ее, он либо освободит ее, либо попытается убить». Мне было неизвестно, с какой целью он ищет свою мамашу. Тень за спиной Каина ожила, сливаясь с ночью, и я понял, времени больше нет. «Пескоройка!» — крикнул я, и земля вздыбилась под ногами Каина, но было уже поздно. Упырь исчез. И в тот же миг из окон особняка донесся звон разбитого стекла. Засверкали сполохи магических ударов и потянуло перегаром эфира. Как я ни пытался предотвратить катастрофу, она произошла. Пескоройка стонала под ногами, словно живое существо. Она пыталась всеми силами удержать чужака, но Каин уже был внутри. Как молния, как кара, как сама смерть, пронзившая барьеры, которые веками охраняли Перовских. А потом тьма взорвалась яркой вспышкой чистого света. Божественной благодать. Похоже, что отец Евлампий тоже даром времени терял. Когда звон разбитого стекла сменился грохотом рушащегося камня, я бросился к особняку. Вольга Богданович следом. Внутри особняка царил настоящий хаос. Зал, где еще полчаса назад мы спокойно обсуждали судьбу мира, теперь был разрушен. Стены покрылись трещинами, словно их раскололи ударом гигантского кулака. Потолок провалился и провис, удерживаясь буквально на соплях, а сквозь образовавшиеся дыры пробивался лунный свет, выхватывая из тьмы клубы пыли и изломанную мебель. В центре раскуроченного зала застыл Каин. Он стоял, обнаженный. Похоже, что чей-то магический удар испепелил его одежду. Однако на его тело, покрытое черной сетью вен, заполненных пульсирующей тьмой, это никак не повлияло. А его тень, огромная и крылатая, шевелилась за спиной, как живая. А перед ним застыли трое. Ведьмак Афанасий, Черномор и Глория. Основательно изломанное тело отца Евлампия обнаружилось в углу зала, а над ним склонились Глаша с Акулиной, пытаясь оказать священнику первую помощь. Похоже, что Каин оказался монаху не по зубам. Либо упырь действовал настолько стремительно, что батюшка успел нанести лишь один-единственный удар, не причинивший древнему монстру существенного вреда. Никитин стоял, сжимая в руках серебряный клинок, тальвар, вспомнил я название этой индийской загнутой сабли, покрытой древними рунами, переливающимися в темноте сине-зеленым неоном. Тальвар. Индийская сабля. Клинок слабый или умеренно изогнутый вверх, средней ширины, длиной до 100 сантиметров. Согласно древней индийской литературе, тальвар является одним из 10 орудий богов. По сказаниям, боги, олицетворяющие добро, использовали эти орудия в борьбе с демонами, олицетворяющими зло. Похоже, он считал, что серебро, да еще и с магической начинкой, сможет причинить упырю вред. Его лицо было сосредоточено. Он был готов к схватке с упырем не на жизнь, а на смерть. — Лучше уйди, упырь! — прорычал Афанасий, вставая в боевую стойку. — Иначе я тебя выпотрошу! Каин даже не взглянул на него. Его глаза, горящие алым пламенем, были устремлены на стену, ту самую, за которой была расположена картинная галерея, в стене которой и была замурована она, Лилит, первая женщина на земле, первая жена Адама и мать вампирского патриарха Каина. «Мать!» — прошептал упырь, и этот шепот был страшнее любого рева. И в этот момент Афанасий технично рубанул монстра своим магическим клинком. Серебряное лезвие взгрызлось в плечо Каина, оказавшееся твердым, словно камень. А из раны выплеснулась не кровь, а черная смола, застывшая в воздухе черными каплями, подобие янтаря, которые со стуком рассыпались, по остаткам расколотого мраморного пола. «Ты осмелился поднять на меня руку, ничтожество!» — изумленно прошипел Каин, явно не ожидающий, что оружие Афанасия сможет причинить ему хоть какой-то вред. И в следующее мгновение тень за его спиной раскрылась, как гигантские крылья нетопыря, как разверзнутая пасть чудовища вечной бездны, как врата ада, и ударила ведьмака. Афанасий отлетел в сторону, словно безвольная тряпичная кукла, со всего размаха врезавшись в стену. Ребра ведьмака хрустнули, меч выпал из его ослабевших рук. Он с трудом сумел встать на колени, после чего его обильно вырвало кровью. И тут в бой вступил Черномор. Карлик-маг, обычно язвительный и насмешливый, сейчас был серьезен как никогда. Он выскочил из тени полуразрушенной стены, держа в руках посох из черного дерева. Навершие посоха было искусно украшено резной черепушкой, глазницы которой исходили гнилушечным зеленым мерцанием. Он резко крутанул посохом над головой, так что застонал разрываемый воздух, а затем выкрикнул древнее заклинание. Воздух закипел вокруг коротышки. Энергетическая волна ударила Каина, но тот лишь покачнулся под напором чудовищного количества силы, которую бородатый карлик вложил в удар. Черномор побледнел. А упырь-прародитель шагнул к коротышке и, схватив его за горло, оторвал от земли. «Черномор?» — с удивлением узнал он уродца. — А вот уж не думал, что встречу тебя еще раз на этом свете. Я думал, что ты уже сгонил 1000 лет назад. — Не дождешься, Каин! — с трудом протолкнув воздух сквозь передавленное горло, просипел Черномор. — Ты жалок, шут! — выплюнул ему в лицо упырь. — Что ты можешь без своей бороды? Вторая рука упыря ощетинилась острейшими, словно бритвы, когтями, которыми он в одно мгновение отмахнул Черномору бороду, по самое не хочу, мгновенно лишая и меня доступа к запасу сил. Боевые заклинания, почти готовые сорваться с моих пальцев, мгновенно погасли. Немного очухавшийся Афанасий, которого я успел попользовать целительским заклинанием, встрепенулся, увидев, как Каин держит Черномора за горло, готовясь разорвать его на части. Карлик задыхался, но его глаза все еще горели бешеной злобой и решимостью сражаться до конца. Своими обостренными чувствами я ощущал, как кровь гулко стучала в висках старого ведьмака, но он заставил себя подняться. Тальвар лежал в нескольких шагах. Волшебный серебряный клинок, испещренный рунами, мерцал тусклым светом, будто чувствуя приближение решающей схватки. «Через боль! Через страх!» — пробормотал Афанасий, стиснув зубы и рванулся вперед. Каин, занятый Черномором, не сразу заметил эту атаку. Но когда серебряный клинок, брошенный с размаха, вонзился ему в спину, пробив насквозь, он взревел. Нечеловеческий крик потряс руины особняка. Черная смола хлынула из раны, но на этот раз она не застывала, оставаясь просто густой черной кровью. И я услышал, как захрустели кости карлика под железными пальцами упыря. — Снова ты, жалкий ведьмак! — Каин разжал пальцы, и бездыханный Черномор рухнул на землю. — Афанасий, берегись! Я видел, как тени за Каином сгущаются, принимая форму его скрюченных когтистых лап. Я ударил упыря воздушным тараном, сформированным из тех жалких остатков магии, что у меня оставались, пытаясь дать время Афанасию. Но этот удар был для вампира, как для слона дробина. Он его даже не заметил. А затем он исчез и тут же материализовался перед Афанасием. Его рука, обернутая сгустком тьмы, вонзилась ведьмаку в живот. — Ты смешон! — прокаркал Никитин, наблюдая, как из прорехи в животе вываливаются на пол его внутренности. Невзирая на лютую боль, Афанасий не отступил. Вместо этого он вонзил пальцы в глазницу упыря, вырвал ему глаз и только затем рухнул ему под ноги. Каин отшатнулся, заревел еще громче, его ярость лишь возросла сто крат. Тени вокруг него забурлили, принимая очертания чудовищ из забытых ночных кошмаров. Неожиданно прямо в воздухе образовалась цепь, кроваво-красная, раскаленная, я даже на расстоянии чувствовал, как от нее сшибало чудовищным жаром. Она обвелась вокруг Каина, врезаясь в его плоть, как чудовищные раскаленные кандалы. — Попался, ублюдок! — закричала Глория, тоже вложившая в это заклинание едва ли не все свои силы. — Сдохни, тварь! Каин задымился. Раскаленная цепь, хоть и с трудом, но вгрызалась в его тело. Упырь зарычал. От его рева в зале обрушилась еще часть потолка, зацепив и ведьму. Она отлетела назад, прижимая руку к груди, из которой сочилась кровь. Ведьма упала на колени, но продолжала смотреть, как работает ее убойное колдовство. Но недолго. Упырь рванулся, и цепь лопнула, как нитка бус, рассыпавшись на отдельные раскаленные звенья. Как он это сделал, я так и не понял. Но одно из звеньев влетело точно в середину лба Глории, расплескав ее мозги по стенам разгромленного зала. — На что, внучок, ударим и мы с пескоройкой, — прошептал мне на ухо мертвец. — Только его бы отвлечь на мгновение. — Сделаю, дед. Толку от меня сейчас все равно, как с козла молока, я пуст. Только и ты не тяни, старый, а то от меня только рожки да ножки останутся. Пока вампирский патриарх пыхтел и дымился, я подобрался к нему со спины и вцепился рукояткой магической сабли, которая так и продолжала торчать в его теле. Одновременно со мной в зале появился еще один персонаж, о котором мы все опрометчиво забыли. Матиас Грейс. «Ну, я нашел ее, мастер!» — завопил на всю глотку гребаный вампиреныш. «Лилит здесь!»